Кукла он и есть. Ты моложе его, но, побьюсь об заклад, ты выше его и вдвое шире в плечах. Ты мог бы свалить его с ног одним щелчком. Ведь знаешь сам, что мог бы. Лицо у Хитклифа на мгновение просветлело, но тут же снова омрачилось, и он вздохнул. «Нет, Нелл, пусть я 20 раз свалю его с ног, он от этого не подурнеет. А сам я не стану красивей. Хотел бы я иметь его светлые волосы и нежную кожу, и быть так хорошо одетым, и так хорошо держаться, и чтобы мне, как ему, предстояло со временем сделаться богатым. И звать по каждому поводу маменьку, — добавила я, — и дрожать от страха, когда деревенская мальчишка грозит себе кулаком, и сидеть целый день дома из-за дождика. Ты малодушен, Хитклифф. Подойди к зеркалу. Я покажу тебе, чего ты должен желать. Видишь ты эти две черточки у себя между бровями? И густые эти брови, которые вместо того, чтобы им подниматься дугой, западают вниз у переносия. Видишь ты эту пару черных бесенят, так глубоко схоронившихся? Они никогда не раскрывают смело окон, а только смотрят в них украдкой, точно шпионы дьявола. Так вот пожелай и научись разглаживать угрюмые морщины, поднимать смелые веки. Смени бесенят на доверчивых, невинных ангелов, глядящих без подозрений, без опаски и всегда видящих друга, когда не знают твердо, что перед ними враг. Не гляди ты шкодливым щенком, который знает сам, что получает пинки по заслугам. И все-таки зол за свои обиды на того, кто дает пинки, и на весь свет. Словом, я должен пожелать, чтоб у меня были большие синие глаза Эдгара Линтона и его гладкий лоб, — ответил Хитклифф. — Что ж, я желаю. Но от этого они у меня не появятся. При добром сердце твое лицо, мой мальчик, стало бы красивым, — продолжала я, — даже если бы ты был черней арапа. А при злом сердце самое красивое лицо становится хуже, чем безобразным. А теперь, когда мы умылись и причесались, и перестали дуться, скажи, разве ты не кажешься себе просто красивым? Ну так я тебе скажу, в моих глазах ты красив. Ты сошел бы за переодетого принца. Кто знает, может быть, твой отец был китайским богдыханом, а мать — индийской царицей, и каждый из них мог бы купить на свой недельный доход грозовой перевал со скворцами в придачу. Может быть, ты был похищен злыми матросами и завезен в Англию. Я бы на твоем месте составил себе самое высокое понятие о своем происхождении. И мысль о том, кто я такая, придавала бы мне смелости и достоинства и помогала переносить притеснение со стороны какого-то жалкого фермера. Так я говорила, и Хитклифф постепенно утрачивал свою угрюмость и уже приобрел вполне пристойный вид, когда вдруг нашу беседу прервал грохот, донесшийся с дороги и затем вкатившийся во двор. Хитклифф подбежал к окну, а я к дверям. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как двое Линтонов вылезают из семейной кареты, закутанные чуть не до удушья в плащи и меха, а Эрншо соскакивает с коней. Зимой они часто ездили в церковь верхами. Кэтрин взяла за руку каждого из детей и повела их в дом и усадила у огня, от которого быстро разрумянились их бледные лица. Я посоветовала Хитклиффу не мешкать и скорее показать свое доброе расположение, и он охотно согласился. Но злому счастью было угодно, чтобы в ту минуту, когда он вздумал отворить кухонную дверь с одной стороны, Хиндли отворил ее с другой. Они столкнулись, и господин, разозлившись, что видит его чистым и веселым, или, может быть, желая сдержать свое обещание миссис Линтон, вдруг отшвырнул его и гневно приказал Джозефу: «Держи парня подальше от комнат. Отправь его на чердак. И пусть он там сидит, пока мы не отобедаем». Он станет совать пальцы в пирожные с кремом.